Глава 101. Швейцарское консульство в Стамбуле располагается в центре Левенплаза, в элегантном ультрасовременном небоскребе, благодаря вогнутому фасаду из голубого стекла, напоминающему фантастический монолит на фоне древней столицы. Час назад Сински покинула водохранилище и разместила в консульстве временный командный пункт. Местные радиостанции наперебой сообщали о давке, которая произошла в водохранилище во время последнего исполнения Данте-симфонии Листа. Подробностей не сообщалось, но появление на месте происшествия международной медицинской бригады в защитных костюмах породило массу слухов и домыслов. Сински смотрела в окно на городские огни и ощущала глубокое одиночество. Она машинально потянулась рукой к амулету на шее, но его там не оказалось. Обе половинки сломанного талисмана лежали сейчас на столе. Глава ВОЗ только что закончила составлять список экстренных встреч, которые должны были начаться в Женеве через несколько часов. Специалисты самых разных организаций уже спешили на них, и сама Сински предполагала вскоре прибыть туда, чтобы раздать нужные инструкции. К счастью, кто-то из сотрудников ночной смены принес ей чашку обжигающего горячего кофе по-турецки, которую она моментально осушила. В дверь взглянул молодой сотрудник консульства. «Мадам, вас хочет видеть Роберт Лэнгдон». «Благодарю вас», — ответила она. «Пропустите его». 20 минут назад Лэнгдон связался с ней по телефону и рассказал, что Сиене Брукс удалось скрыться от него на угнанном катере. Сински уже знала об этом от полиции, которая продолжала прочесывать район, но пока безрезультатно. Увидев в дверях профессора, Сински едва его узнала. Костюм перепачкан, волосы всклокочены, в вывалившихся глазах усталость. «Профессор, с вами все в порядке?» Она поднялась ему навстречу. «Вечер выдался не из легких», — отозвался Лэндон с усталой улыбкой. «Прошу вас», — Элизабет показала на стул. «Присядьте». «Вирус зобриста», — начал профессор без преамбул, опускаясь на стул. «Я думаю, его выпустили неделю назад». Сински согласно кивнула. «Да, мы пришли к такому же выводу. Пока нет сообщений о пострадавших, но мы выделили образцы и готовимся их всесторонне изучить. К сожалению, чтобы толком понять, что это за вирус и на что он способен, уйдет несколько дней, а то и недель». «Это векторный вирус», — сообщил Лэндон. Сински удивленно вскинула голову. То, что ему вообще известен этот термин, стало для нее полной неожиданностью. «Прошу прощения. Зобрист создал переносимый по воздуху вирус, который способен изменить ДНК человека». Сински резко поднялась, опрокинув стул, на котором сидела. «Это невозможно. С чего вы взяли?» «Об этом мне сказала Сиенна», — тихо произнес Лэндон. «Полчаса назад». Сински обеими руками оперлась о стол и посмотрела на профессора с внезапным недоверием. «Так она не сбежала?» «Сбежала», — возразил профессор. «Она была на свободе и беспрепятственно уходила в море на катере, так что запросто могла навсегда исчезнуть. Но передумала и вернулась по собственной воле. Сиена хочет помочь нам разрешить этот кризис». Сински саркастически хмыкнула. «Простите, профессор, но я не склонна доверять мисс Брукс и уж тем более принимать на веру столь нелепые утверждения». «А я ей верю», — ничуть не смутившись, заявил Лэнгдон. «Если она утверждает, что это векторный вирус, то я бы на вашем месте не стал сразу отмахиваться от ее слов и отнесся бы к ним серьезно». На Сински вдруг навалилась усталость. Ей стало трудно осознавать, что говорит Лэндон. Она подошла к окну и посмотрела на ночную панораму города. «Вирусный вектор, меняющий ДНК. При всей фантастичности подобного ужасного сценария исключать его было нельзя. Зобрист занимался генной инженерией и лучше других знал, что мельчайшее изменение в одном единственном гене может иметь катастрофические последствия для всего человеческого организма. Рак, нарушения в работе органов и заболеваний крови. Даже такая тяжелая болезнь, как фиброзно-кистозная дегенерация, при которой ее жертва буквально утопает в слизи, вызывается крошечным дефектом в регулирующем гене 7-й хромосомы. Сейчас специалисты уже работали над тем, чтобы лечить подобные генетические дефекты простейшими векторными вирусами, которые вводятся непосредственно пациенту. Эти незаразные вирусы были запрограммированы на прохождение через тело пациента и замену поврежденных участков ДНК. Однако эта новая наука, как и все науки, имела и оборотную сторону. Действие векторного вируса может быть как благотворным, так и губительным, в зависимости от цели его создателя. Если вирус запрограммирован на внедрение поврежденной ДНК в здоровые клетки, то его действие может оказаться чрезвычайно разрушительным. А если сделать такой вирус еще и заразным и переносимым по воздуху? При мысли об этом Синский содрогнулась. Что за генетический кошмар сотворил Зобрист? И каким образом он намеревается проредить человеческое стадо? Синский понимала, что ответ на этот вопрос может занять много недель. Генетический код человека представляет собой запутаннейший лабиринт из бесчисленного множества химических пермутаций. Найти в этом лабиринте одно конкретное изменение Зобриста — это все равно, что искать иголку в стоге сена, причем даже не имея представления, на какой планете этот конкретный стог сена находится. «Элизабет?» Низкий голос Лэндона оторвал ее от размышлений. Синский отвернулась от окна и посмотрела на профессора. «Вы слышали, что я сказал?» — спросил он, продолжая спокойно сидеть на стуле. «Сиенна хотела уничтожить этот вирус не меньше вашего». «Я в этом очень сомневаюсь». Лэндон глубоко вздохнул и поднялся. «Выслушайте меня». Незадолго до смерти Зобрис написал Сиене письмо, в котором рассказал о том, что сделал. Он точно описал механизм действия вируса, как он будет нападать на клетки и как будет решать поставленную задачу. Сински замерла. «Есть такое письмо?» Прочитав письмо, Сиена пришла в ужас. Она хотела остановить его. Она считала этот вирус слишком опасным, чтобы позволить кому-то, включая Всемирную организацию здравоохранения, получить к нему доступ. «Неужели вы не понимаете? Сиена пыталась уничтожить вирус, а не выпустить его». «Значит, было письмо». Ни о чем другом Сински уже не могла думать. «С конкретным описанием». «По словам Сиены, да». «Нам нужно это письмо. Это описание сэкономит нам месяцы работы, которые уйдут на выявление его действия и позволит понять, что с этим можно сделать». Лэндон покачал головой. «Вы не понимаете. Когда Сиена прочитала письмо, она пришла в ужас и сразу же сожгла его. Она хотела быть уверенной, что никто...» Синский со злостью стукнула кулаком по столу. «Она уничтожила то единственное, что могло бы нам помочь решить эту проблему? И вы хотите, чтобы я ей доверяла?» «Принимая во внимание ее действия, я знаю, что прошу слишком много. Однако, прежде чем вы сотрете ее в порошок, я хотел бы напомнить, что Сиенна обладает уникальным интеллектом, включая феноменальную память». Лэндон помолчал. «А что, если она сможет вспомнить достаточно, чтобы оказать вам реальную помощь?» Сощурив глаза, Синский едва заметно кивнула. «И как, профессор, в таком случае вы предлагаете мне поступить?» Лэндон показал ей на пустую чашку из-под кофе. «Я предлагаю вам выпить еще кофе и выслушать единственное условие, которое выдвинула Сиенна». Пульс у Сински участился, она взглянула на телефон. «А вы знаете, как с ней связаться?» «Знаю». «Тогда скажите, о чем она просит». Лэнгдон изложил просьбу Сиенны, и какое-то время Синский молчала, обдумывая услышанное. «Я думаю, это будет правильно. К тому же, что вы теряете?» — добавил Лэндон. «Если все, что вы сказали, правда, то я согласна». Синский придвинула к нему телефон. «Звоните». К ее удивлению, Лэндон его не взял. Вместо этого он направился к двери, пообещав через минуту вернуться. Удивившись, Синский вышла за ним в коридор и увидела, как он прошел через приемную консульство и направился к лифтам. Сначала она решила, что он собирается воспользоваться одним из них, однако вместо этого профессор тихо проскользнул в женский туалет. Через несколько мгновений он вернулся в сопровождении женщины лет 30 с небольшим. Синский не сразу поняла, что это и есть Сиена Брукс. Симпатичная блондинка с конским хвостом, которую она видела раньше, полностью преобразилась, став совершенно лысой, как будто побрилась наголо. Войдя в кабинет, оба посетителя молча присели к столу. «Заранее прошу меня извинить», — начала Сиенна. «Я понимаю, что нам предстоит многое обсудить, но я надеюсь, что сначала вы позволите мне сказать то, что для меня очень важно». Синский отметила горечь в ее словах. «Конечно, говорите». «Мадам», — начала та, и голос ее задрожал, — «вы глава Всемирной организации здравоохранения. Вы лучше других знаете, что мы являемся видом, который находится на грани исчезновения из-за неконтролируемого роста населения. На протяжении ряда лет Бертран Зобрис пытался привлечь внимание таких влиятельных людей, как вы, к этой проблеме, с тем, чтобы найти выход. Он обращался в самые разные организации, которые, по его мнению, могли повлиять на ситуацию. Институт всемирного наблюдения, Римский клуб, Движение за оптимальную численность населения, Совет по международным отношениям. Но нигде не находил понимания и готовности серьезно обсуждать возможные решения. Всех устраивали просветительские программы предупреждения беременности, предоставление налоговых льгот малодетным семьям и даже планы колонизации Луны. Неудивительно, что Бертран буквально лез на стенку от безразличия, с которым сталкивался. Синский молча смотрел на нее, никак не реагируя. Сиенна сделала глубокий вдох. «Доктор Синский, Бертран обратился к вам лично. Он умолял вас признать, что мы стоим на краю пропасти, предлагая обсудить, что с этим делать. Но вместо того, чтобы выслушать его предложение, вы обозвали его безумцем, включили в розыскной список и загнали в подполье». Голос Сиены окреп от негодования. «Бертран умер в одиночестве, и все потому, что люди, подобные вам, отказываются даже признать тот очевидный факт, что наше катастрофическое положение может потребовать принятия трудных решений. Вся вина Бертрана в том, что он говорил правду, и за это был подвергнут остракизму». Сиена вытерла глаза и устремила взгляд на стоявшую напротив Сински. «Поверьте, я знаю, что такое одиночество. Но нет ничего тяжелее одиночества, вызванного непониманием. От него человек теряет связь с реальностью». Сиена замолчала, и в кабинете повисла напряженная тишина. «Это все, что я хотела сказать», — прошептала она. Сински долго на нее смотрела, а потом опустилась в кресло. «Мисс Брукс», — произнесла она, стараясь держаться спокойно, — «вы правы. Я действительно не слушала раньше». Она сложила руки на столе и посмотрела Сиене в глаза. «Но я готова слушать теперь».